Заметки 1989-1993 годов. На обложке тетради, на наклеенном листке белой бумаги рукой Свиридова обозначено «Заметки 1989-1990 годов». Рубеж этих десятилетий был самым насыщенным, самым продуктивным на дневниковые записи. И в это же время композитор подходит к пику своей работы над последним грандиозным замыслом — 42-часный, восклицательный знак, православной ораторией из литургической поэзии для солистов разных составов хора и симфонического оркестра. С 1989 года так или иначе связано целых 6 толстых тетрадей, не считая маленьких тетрадок, блокнотов. Георгий Васильевич, вероятно, попеременно обращался к ним, но в разное время. К заметкам он возвращался несколько раз. Судя по упоминанию о столетнем юбилее Сергея Сергеевича Прокофьева, записи велись в 1991 году. Последняя дата, указанная автором в одной из заметок этой тетради, 5 мая 1993 года. Тетрадь все из той же последней восходовской серии, обложка коричневого цвета, заполнен 61 лист, шариковая ручка, паста разного цвета, почерк Свиридова, публикуется впервые. Есть люди, перед которыми раскрывается душа, расцветает, точит чувство как источник. Подчас человек сам даже не знает, что у него в душе, чем полна она, и общение с ценным, хорошим, добрым человеком помогает твоей душе раскрыться, расцвести. Вот это и есть любовь, ценнейшее чувство на свете. Чувство Христа. Без него невозможна жизнь на земле. Человек иссыхает, погибает, каменеет. Но есть люди, от природы сотворенные с каменной, безответной душой. Общение с ними особенно длительное, гибель. Они обладают способностью запирать твою душу на дьявольский замок, движимые либо прямым злом в его концентрации, таких озлобленных людей теперь множество, либо железным своим равнодушием и тупостью. Равнодушные лишены всякого творческого начала. Более того, они гонят от себя любую мысль о созидании, о сотворении чего бы то ни было, даже самой маленькой малости. Они лишены какого-либо творческого чувства, лишены радости сотворения. Их душа никогда не устремляется в этом направлении. Хороший образ для железных людей — барана на морозе. Это пришло мне в голову лет 15 назад. Мы знаем, по крайней мере, 2 железных людей — железный Феликс и железная леди из Англии. О Веселове. Его сочинения, на которые надо обратить внимание. 21 фортепианная пьеса на древнерусские темы, материал взят из книги Успенского. Эти пьесы — мои любимые сочинения. «Набат и молитва». Что можно сказать больше? Веселов. «Дороги под небом в веках» для баритона и фортепиано в 4 руки, 4 романса и большое число фортепианных пьес. Судя по всему, очень интересное сочинение, написано в сентябре-октябре 1988 года. «Религия выше всего». Веселов. 27.10. Читал в газетах «Правда» и «Советская культура» красочное описание концерта итальянских певцов и оркестра, исполнявших реквием Верди. С Смотрите Бирюков, держащий землю, об исполнении реквиема Джузеппе Верди солистами, хором и оркестром Миланского театра «Ла Скала», Москва. Размышления после концерта. Правда. 1989 год, 25 октября, номер 298, 26016. Страница 3. Газета «Советская культура» указана Свиридовым ошибочно. Упоминаемая им рецензия была помещена в какой-то другой газете или журнале. Источник установить не удалось. Каждый раз в свой приезд итальянцы привозят это произведение. Знают, что в Советском Союзе ничто так не любит, как пышные государственные похороны. Исполнение этого произведения всегда сопровождается шумным успехом. Но в этот раз, судя по описаниям газет, произошло нечто невообразимое. Концерт задержали более чем на полчаса. Публика смяла контроль, милицию и ворвалась в зал с оглушительным ревом. Милицейские чины получили травмы, несмотря на новые модные бронежилеты и прочие ухищрения охранной техники. Публика долго не могла успокоиться. Концерт задержали на 40 минут. Когда дирижер, названный в рецензиях несравненным, поднял руки для того, чтобы начать исполнение произведения, раздался истошный вопль, на который зал отреагировал громовым хохотом, и так далее. Наконец, произведение было начато и благополучно окончено, после чего исполнители и сцена были завалены цветами. Овации были бесконечными. Из убытков в рецензии отмечались разрушенные перила, которыми перекрывался вход в большой зал, а также две сломанные ноги, одна у милицейского чина, а вторая у фотографа, который полез было вперед, желая схватить живописный кадр. У корреспондента «Советской культуры» хватило рассудительности написать об этом с соответствующей долей иронии. Но «Солидная правда» отнеслась к делу очень серьезно, упомянув, что «Реквием» был написан на смерть Мадзини, и, приплетя заодно сюда имя бессмертного автора севильского цирюльника Бомарше. Я же подумал, любят у нас красивую жизнь, любят иностранцев, любят пышные государственные похороны. И вспомнил март 1953 года. Там дело не ограничилось парой сломанных ног. Солнечный хлеб. Духовный стих 17 века. Цитируется по следующему изданию. Клюев. Сочинение. Под общей редакцией Струве и Филиппова. Том 1. Вступительные статьи Филиппова и Маквея. 1969 год. Страницы 170-171. Ой, вы люди русские, все люди Божии, сиры-странники, калики, перехожие, побредем пойдем мы тропушкой тернистою, как ко той Пресвятой Богородице. Мы попросим, мы помолим хлеба того солнечного, что у ясно месяца в чаше покоится. Как во той ли семизвездной чаше во серебряной, Медведица. Мы накормим Русь нашу матушку, чтоб не ела она хлеба того каменно, хлеба каменно окаянного, не погибла, чтоб от руки дьявола нечистого, от слуги его проклятого антихриста. Записано со слов гусляра-сказителя Котомкина. 28.10.89 года. Помните у Гоголя унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла? Так отлепортовали. Три дни сидеть не могла. Так вот, нас хотят уверить, что весь наш народ русский также сам себя высек, и 50-60 миллионов жертв — это все только исключительно его собственная вина. Следствие его темноты, дурного склада характера, а те, кто держал и держит в своих руках власть в государстве, специально созданные для этих убийств карательные органы, и те, кто их деятельность направлял и курировал, совершенно ни при чем. И эта ложь бубнится в уши все последние годы наследниками тех, чьих рук это дело.